В 12:58 Салазар, наконец, проснулся и сполз вниз. Он предупредил Гарри и Нимфодору, что портал скоро активируется. Дора вернула Поттеру палочку, и тот сказал Салазару обернуться вокруг его руки. Ровно в час дня портал активировался, и они перенеслись в косой переулок. Мальчик осмотрелся и, увидев белый мраморный атриум, понял, что они в Гринготтсе. Поттер помог подруге подняться, и они начали искать Малфоев. Гарри, Тонкс. Ребята быстро обернулись и увидели улыбающегося Драко Малфоя, приближающегося к ним. Его отец и мать шли следом. «Привет, тетя Нарцисса, дядя Люциус», — сказала Нимфодора с улыбкой. «Привет, дорогая», — ответила волшебница с теплой улыбкой. «Итак, Гарри, ты готов?» — спросил мистер Малфой. «Да, я готов как никогда», — ответил Поттер. «Гарри, Тонкс, вы получили мое письмо?» — спросил Драко. «Ах да, получили. Мы весело провели все утро», — сказала Дора со злой усмешкой. «Я надеюсь, вы вели себя ответственно», — сказала Нарцисса. «А да, Тонкс научила меня заклинанию левитации, пчелиному сглазу и нескольким простым заклинанием трансфигурации», — ответил Поттер. «О, ну и как ты справился?» — любопытно спросил Люциус. «Ну, мое перо поднялось всего на несколько дюймов, а пчелиный сглаз не сработал», — печально признался мальчик. «Гарри, тебе и вправду удалось заклинание левитации за одно утро?» — спросил Малфой-старший. «Видите ли, перо поднялось всего на несколько дюймов. Тонкс сказала, что я должен отработать взмахи палочкой. Когда мы закончим, я хочу вернуться и попробовать снова», — сказал Поттер. «Я впечатлен, Гарри. Насколько я помню, Тонкс, Флитвику требуется неделя, чтобы описать движение палочкой и произношение заклинания. Большинство студентов не может понять его принцип так быстро, как ты», — ответил Люциус. «Ну, Тонкс — отличный учитель. Даже когда она изучала материал второго курса, она объясняла мне теорию и то, как работают заклинания», — честно ответил Поттер, заставляя Нимфодору покраснеть. «Надеюсь, что моя прекрасная племянница не откажется показать Драко за оставшийся месяц несколько заклинаний», — улыбаясь, сказал Люциус. Из-за похвалы девочка стала цвета помидора и смогла только кивнуть головой в ответ. «Люциус, ты ее смущаешь», — упрекнула мужа Нарцисса. «Извини, дорогая, так когда мы будем проходить эти тесты?» — спросил Гарри, пытаясь сменить тему. «О, конечно, Риктем выделил для нас ритуальную комнату», — ответил Малфой-старший. Поттер, Нимфодор и Драко прошли за мистером и миссис Малфой через атриум и спустились в коридор, освещенный несколькими сотнями факелов. Они продолжали спускаться, пока не достигли обычной коричневой двери. Гоблин, которого мистер Малфой назвал Риктемом, провел пальцем по углублению в двери, и все услышали, как щелкнул замок и дверь распахнулась. Пять человек прошли вслед за гоблином. Гарри подумал, что что-то не так. Единственной вещью в комнате была большая ванна. Гоблин взмахнул рукой, и несколько факелов зажглись. Поттер начал осматривать комнату и понял, что она намного больше, чем он думал. Парень увидел, что две из четырех стен комнаты украшены тысячами гербов, а на двух других стенах были тысячи слов, написанных очень небрежно. Гарри заметил, что под каждым из гербов были имена, и прищурил глаза, чтобы прочитать их. Он успел прочесть фамилии Норт, Нот, Ноттингеменович, прежде чем мистер Малфой позвал его по имени. «Гарри, эта комната особенная. На тех двух стенах», — он указал рукой на стены, где были гербы, — изображены гербы каждой чистокровной семьи. На двух других стенах написаны названия каждой магической способности. Чтобы провести ритуал, нужно войти в священный бассейн и полностью погрузился в него. Волшебство в воде позаботится о том, чтобы ты расслабился. Как только ты выйдешь из воды, гербы семей, к которым ты принадлежишь, засветятся. Если ты полукровка, как все думают, то засветится только герб Поттеров. Если же нет, то засветится и другой герб. Ты понял? Да, сэр. Если я полукровка, засветится только один герб. А если чистокровный, то засветится два, сказал Гарри. Хорошо. На двух других стенах засветятся твои магические способности. Не нужно отчаиваться, Гарри, если они покажут мало способностей. Обычно волшебники проходят этот ритуал, когда им 17 лет, и их магия на большем уровне, сказал Малфой-старший. Да, сэр, я понял. По крайней мере, я знаю, что у меня точно есть две способности, сказал Поттер, вызвав всеобщий смех. Да, Гарри, сейчас мы выйдем из комнаты. Ты должен будешь раздеться и войти в ванну. Риктем скажет тебе, когда погружаться, а все остальное сделает магия. Понял? Спросил мистер Малфой. Поттер покраснел, когда Люциус упомянул, что нужно раздеться, но согласно кивнул. После того, как он отдал Салазара Тонкс и увидел, что все ушли, Гарри разделся и вошел в ритуальный бассейн. Мальчик был удивлен тем, какой холодной была вода, но чем дольше он находился в ней, тем больше его тело привыкало. Поттер заметил, что ритуальный бассейн выглядел как обычная ванна, но был очень глубоким. «Пройдите в центр бассейна, пожалуйста», — сказал Риктем. Гарри буквально подплыл к центру бассейна и попытался остаться на плаву. «Погрузитесь в воду, пожалуйста», — сказал гоблин. Мальчик глубоко вздохнул, прежде чем нырнуть под воду. Первое, что понял Поттер, это то, что холодная вода стала быстро нагреваться. «Наверное, это то, что Люциус говорил про магию», — подумал Гарри. Вода продолжала нагреваться. Через 30 секунд она стала горячей. Через 40 секунд мальчик решил выйти из ванны. Он быстро подплыл к поверхности, но его лоб ударился обо что-то твердое. Поттер начал шарить руками вдоль твердой поверхности, которая держала его в воде. «О боже, я в ловушке!» Промелькнула у Гарри мысль, и он начал бить кулаком о то, что продолжало удерживать его во все более и более горячей воде. Через минуту пребывания под водой мальчик пытался сделать все, что мог, чтобы не паниковать. Однако его легкие уже горели. Спустя 75 секунд Поттер уже хотел кричать от того, что вода жгла кожу. «Я умру, черт побери, я скоро умру. Я умру в чертовой ванне, потому что не знаю, как выйти». На 105 секунде его пребывания под водой боль и нехватка воздуха, наконец, взяли верх, и глаза мальчика закатились, а в рот полилась горячая вода. Ритуальная комната восстановления, Гринготтс. «Мистер Поттер, мистер Поттер». Гарри медленно открыл глаза и понял, что лежит на раскладушке в темной комнате. «Что произошло?» – тихо спросил он. «Вы прошли ритуал?» – просто ответил гоблин. «Я-я». «Что?» – спросил мальчик. «Ритуал, мистер Поттер. Вы прошли его?» – повторил гоблин. Поттер почувствовал, как его воспоминания начали медленно возвращаться. Он вспомнил, как опустился в ритуальный бассейн, холодную воду, становящуюся все горячее и горячее. Боль от горячей воды и огонь в легких. «Почему я не мог выйти из бассейна?» – тихо спросил Гарри. «Потому что, мистер Поттер, магия должна была войти в каждую клетку вашего тела», – ответил гоблин. «Я мог умереть», – воскликнул мальчик, пытаясь встать, но у него ничего не вышло. «Есть гарантия безопасности, мистер Поттер. Каждый наследник чистокровной семьи должен пройти этот ритуал», – сказал гоблин. «О», – ответил Гарри. «Значит, мистер Малфой тоже?» «Прошел этот же ритуал много лет назад», — подтвердил гоблин. «Он мог предупредить меня», — сказал мальчик. «Мог бы, но мы бы очень разозлились на него. В первый раз, когда кто-то проходит этот ритуал, вода должна понять, что заставит волшебника сдаться, боль от высокой температуры или нехватка воздуха. Вы, мистер Поттер, из первой категории», — сказал гоблин. «Что вы имеете в виду?» — спросил Гарри. «Проводя ритуал, можно узнать о характере человека, который его проходит. Вы не издали ни одного звука перед тем, как потеряли сознание. У вас огромный болевой порог, мистер Поттер, и вы очень храбры», — сказал гоблин. «Да, но я сильно испугался, когда понял, что не могу выйти», — сухо ответил мальчик. «Так, когда вы наденете свою одежду, мы соберем ваших спутников и вернемся в ритуальную комнату, чтобы посмотреть на результаты», — сказал гоблин. Гарри быстро оделся и последовал за гоблином туда, где были Малфой и Тонкс. «Ну как тебе, Гарри?» – спросил Люциус, когда увидел, что Поттер идет к нему. «Это было намного хуже, чем я думал», – ответил мальчик. «Ха, точно, отец знал, что ты так скажешь», – сказал Драко. «Да, потому что мистер Малфой тоже перенес это», – ответил Поттер. «Это так, Гарри. Пойдем посмотрим, что показал ритуал», – сказал Малфой-старший. Риктем привел их обратно к ритуальной комнате и открыл дверь. «Первое, что заметил мальчик, это то, что тысячи гербов и слов, находившиеся вдоль стен, исчезли. Теперь светились только два золотых герба на одной стене и два зеленых на другой. Люциус, у него четыре герба», — в шоке сказала Нарцисса. «Мерлин, ты чистокровный», — с благоговением в голосе сказал Драко. «Почему два герба светятся зеленым?» — спросил Гарри. «Зеленый цвет показывает, что вы магический наследник», — ответил Риктем. «А какая разница?» — любопытно спросил Поттер. Магические наследники довольно редки в отличие от кровных. Обычно магический наследник появляется, когда у лорда нет детей. «Быть магическим наследником – это большая честь», – ответил мистер Малфой с благоговением в голосе. «Хорошо, давай пойдем и посмотрим, чей ты наследник, Гарри», – взволнованно сказала Тонкс. Это вывело всех из ступора. Поттер приблизился к золотому гербу. На нем был изображен лев с мечом во рту. Гарри удивился, когда крупное существо повернулось и поклонилось ему. Под гребнем светилась фамилия Поттер. Второй герб был изображен в форме щита. На щите было четыре изображения. Роза, дракон, рыцарь и палочка. Дракон и рыцарь поклонились Гарри, когда тот встал перед гербом. Под щитом светилась фамилия Морган. «Призрак Мерлина, ты наследник рода Морган», в шоке выкрикнул Люциус. Гарри не понял, про какой род Морган он сказал, но ему стало очень неловко из-за того, что Драко и Нарцисса смотрели на него с благоговением. «Что за род Морган?» – спросил Поттер. «Гарри, есть две семьи, которые вышли из рода Морган и Лафей, это Морганы и Малфой. Все думали, что линия Морганов вымерла несколько лет назад, но, так или иначе, Лили была наследницей этого рода», – в шоке сказал Малфой-старший. «А вы уверены, что Морганы не были связаны с Поттерами?» – спросил Гарри. «Уверен на все 100%. Поттеры родом из Уэльса, Морганы из Франции, и они никогда не пересекались между собой. Помимо того, Поттеры, древняя семья, Гарри, и, если бы они были связаны с Морганой Лафей, они рассказали бы об этом», — ответил мистер Малфой. «Гарри, мы выясним, как это произошло. Поднеси свою палочку к гербу и скажи: «Астенда суммиус прогениес 4, Астенда суммиус прогениес лад». «Покажи мне линию моих предков», — вольный перевод переводчика, — сказала миссис Малфой. «Что такое Астенда суммиус прогениес?» – спросил Поттер. «Это стандартное заклинание происхождения. Все гербы содержат родословную всех своих наследников. Заклинание должно показать тебе всю семейную линию Морганов», – объяснил Люциус. «О, хорошо, Астенда суммиус прогениес», – произнес Гарри, вынув свою палочку и указав ею на герб Морганов. Герб немедленно исчез, а на его месте появился свиток пергамента. Имя Моргана Лафей появилось на самом верху свитка. От нее появилась линия к имени Марк Морган. «Гарри, мы знаем, кто был основателем этого рода. Подними палочку к началу пергамента и потяни вниз. Чем быстрее ты будешь опускать свою палочку, тем быстрее раскроется свиток», — сказала Нарцисса. Поттер кивнул и стал быстро опускать палочку по пергаменту. На пергаменте с огромной скоростью начали появляться имена. Через 5 минут Драко надоело рассматривать зал, и он наткнулся на появившееся имя Гарольд Джеймс Поттер. «Хорошо, теперь медленно подними свою палочку, Гарри. Мы хотим посмотреть, является ли Лили чистокровной или род Морган вступал в брак с маглами», — сказал мистер Малфой. Поттер медленно поднял свою палочку. Имя Лили Саманта Рассир, принявшая имя Эванс, родилась 23 июля 1960 года. Умерла 31 октября 1981, появилась над его именем. «Рассир, я не верю в это», — в шоке произнес Малфой-старший. «Рассир, чистокровная семья?» — спросил Гарри. «Да, Гарри, Рассир, это очень влиятельная французская семья. Во время войны с темным лордом Гриндевальдом их семья была почти уничтожена. Они сбежали из Франции в Англию. У них были близнецы, если я правильно помню. Саманта Рассир и Филипп Рассир». «Филипп Рассир, наверное, отец Лили», — сказал Люциус с благоговением в голосе. «Но почему никто не знал, кто ее родители?» — вскрикнул Поттер. «Я не смогла узнать, кто родители твоей матери», — сказала миссис Малфой. Гарри снова поднял палочку, и появились имена. Филипп Рассир родился 10 июля 1932 года, умер 23 июля 1960. И Рэйчел Дамблдор, родилась 13 апреля 1929 года, умерла 24 июля 1960. «Дамблдор», — выдохнул мистер Малфой, — «твоя бабушка была внучкой Альбуса Дамблдора». «Невероятно», — сказала Нарцисса. «Это значит, что Дамблдор все знает. Он, должно быть, знал, что моя мама была его правнучкой. Почему же он не забрал меня к себе? Почему он отдал меня тете?» — выплюнул мальчик. «Гарри, он, возможно, не знал», — произнес Малфой-старший, пытаясь переварить информацию. «Значит, твоя мать родилась в тот же день, когда умер ее отец, а ее мать умерла на следующий день. Возможно, твоя бабушка умерла при родах», — выдвинула свою теорию миссис Малфой. Если твоя мать родилась в магловском мире, то, возможно, маглы отправили ее в приют», – печально сказал Люциус. Поттер молчал некоторое время, обдумывая новую информацию. «Гарри, ты в порядке?» – осторожно спросила Нимфодора. «Нет, Тонкс, я не в порядке. Единственная причина, по которой я жил у Дурсли, заключается в том, что моя бабушка оставила маму в приюте, а потом ее отдали маглам», – резко сказал мальчик. Некоторое время все молчали, но вскоре Драко прервал тишину. «Эй, мама, папа, Гарри, Тонкс, вы должны это увидеть», – произнес он. Они повернули головы и увидели, что Драко стоит перед светящимся зеленым гербом. Нарцисса первая подошла к сыну и, увидев герб на стене, шокированно выдохнула. Через мгновение к ней подошел Люциус и тоже не смог удержать вздох. Поттер и Дора подошли к ним, и мальчик посмотрел на левый герб. Гарри не знал, что за животное было изображено на нем. Это было что-то среднее между скелетом и крылатой лошадью. Существо посмотрело на Поттера и поклонилось ему. Под гербом зеленым цветом горела фамилия Блэк. «Эй, я наследник рода Блэк. Это значит, что я могу возвращать людей в семью?» — спросил Гарри. На вопрос мальчика никто не ответил. Казалось, никто не мог оторвать взгляда от пылающего зеленым цветом герба. Поттер приблизился, чтобы рассмотреть второй герб, и удивился, увидев большую змею с желтыми глазами, смотревшую прямо на него. «Никто не достоин», — угрожающе зашипела змея. «Кто ты?» — прошипел в ответ Гарри. Золотые глаза большой змеи расширились. «Говорящий, как вы меня понимаете? В вас нет крови моего хозяина», — прошипела большая змея. «Я не знаю, я всегда говорил со змеями», — ответил мальчик. «Вы чистокровный?» — спросила змея. «Да», — ответил Гарри. «Очень хорошо, я принимаю вас, молодой наследник», — сказала змея, поклонившись. «Она приняла меня», — сказал Поттер на английском языке. «Г. Гарри, посмотри на надпись», — пропищала Тонкс. Под поклонившейся змеей ярко-зеленым цветом горела фамилия Слизерин. «Я наследник Слизерина», — в шоке выдохнул Гарри. «Магический наследник», — ответил Люциус с широко открытыми глазами. «Я не понимаю, кто был последним наследником Слизерина? Как я оказался магическим наследником? Почему он и глава рода Блэк назвали меня своим магическим наследником?» — спросил мальчик. «Последним лордом рода Блэк был твой крестный», — сказала нарцисса. «О», — с пониманием протянул Гарри. «А последним лордом рода Слизерин был темный лорд», — тихо произнес Люциус. Никто не проронил ни слова после фразы Люциуса. Все только уставились на поклонившуюся змею и пылающую зеленую надпись. Глава 5. Таланты, тренировки и правда. Гринготтс, косой переулок. «З, значит, я наследник темного лорда?» — тихо спросил мальчик. Все ожили. «Мерлин», — в страхе сказал Драко. «Гарри, не обижайся, но почему сам знаешь, кто сделал тебя своим наследником?» — спросила Тонкс. «Хороший вопрос», — рассеянно произнес Люциус. «Ну, это объясняет то, что ты умеешь говорить на парсилтанге», — заметила нарцисса. Поттер мог только молча кивнуть. Ему было неудобно. Он не любил быть в центре внимания, а сейчас все смотрели на него. Он растерялся, когда мистер и миссис Малфой начали обсуждать это открытие, и не заметил, как отошел к противоположной стене комнаты. «Гарри!» — позвала его подошедшая Нимфодора. «Да», — оцепенело ответил мальчик. «Я только хотела, чтобы ты знал, что все еще много значишь для меня. Мне все равно, что ты наследник темного лорда», — тихо сказала девочка. Поттер слабо улыбнулся. «Хорошо, а теперь пойдем посмотрим, какие еще у тебя есть способности». Гарри кивнул, и они подошли к другой стене. На ней ярко-красным цветом светились несколько слов. Поттер быстро нашел метаморф и парсилтанг среди них, а также слова «анимаг», «маг теней», «одаренность в заклинаниях» и «одаренность в трансфигурации». «Что значит анимаг и маг теней?» — спросил Гарри. Не получив ответа, он взглянул на Дору. Девочка смотрела на стену с недоверием. «Тонкс?» — позвал Поттер. «Ой, извини, Гарри, просто это удивительно». Она произнесла это так тихо, как будто прошипела на парсилтанге. «Что это за способности?» — повторил мальчик с нарастающим беспокойством. «Анимаг – это значит, что ты можешь превращаться в животное. Это классно. В Хогвартсе есть одна профессорша, которая может превращаться в кошку. Но я никогда не слышала о магах теней. Слышала только о магах огня, земли, воздуха и воды. Их называют элементалями», — со страхом в голосе сказала Нимфодора. «Не слышала о магах теней?» — переспросил Поттер. «Нет, никогда. Надо поискать в книгах, Гарри, это очень…» — ее прервал крик Драко. «Дьявол, Гарри, Поттер немедленно повернулся и увидел, что мальчик смотрит на стену широко открытыми глазами, полными недоверия. «Ты что-нибудь знаешь о магах теней, Драко?» «Тонкс слышала только о магах стихии», — спросил Поттер. «Отец, отец, иди сюда», — закричал Малфой-младший. «Что случилось?» — спросил подбежавший к ним Люциус, обогнав испуганную нарциссу. «Взгляни, отец», — Драко показал пальцем на список талантов и способностей Поттера. «Мерлин Великий», — воскликнул мистер Малфой, прочитав список. «Люциус, вы знаете, кто такие маги теней?» Тонкс ничего о них не слышала. «Я читал о них, но не знаю, какими возможностями они обладают». «Да я никогда ими и не интересовался», — ответил мужчина. «Гарри, у тебя очень большой список способностей. Это удивительно, ведь твоя магия еще не развита», — сказала миссис Малфой. «Вы имеете в виду то, что говорили на моем дне рождения?» — спросил Поттер. «О, мы не ожидали, что найдем еще хоть один талант, кроме тех, которые у тебя уже проявились. Ты должен понять, что еще слишком молод. Когда твоя магия усилится, я не удивлюсь, если у тебя появится еще несколько способностей», — ответила волшебница. «Ничего себе», — тихо сказал Гарри. «Не могу поверить, что ты одарен в трансфигурации и заклинаниях», — удивленно произнес Малфой-старший. «Почему? Я думал, что просто буду хорош в них. Разве не так?» — спросил мальчик. «Гарри, хорошо, позволь мне рассказать тебе про категории волшебников. Обычные ведьмы и волшебники, начиная изучать основы заклинаний, зельеварения или трансфигурации, находятся на одном уровне. Выше них есть небольшая группа людей, более способных к одной из областей магии. Их называют мастерами. У них есть природная склонность к определенной области магии, но они не могут понять этого сами, пока не пройдут тест. Крестный Драко – мастер зельеварения. Он по-настоящему любит эту науку и один из лучших в ней. Дальше идет чрезвычайно маленькая группа ведьм и волшебников, у которых есть природный дар к определенной области магии. Им даже не нужно изучать заклинания, а достаточно просто представить то, что хотят, и сделать это. Этот дар есть у тебя, Гарри. Такие, как ты, становятся протеже. Протеже не нужно использовать заклинания, чтобы что-либо сделать. Они рождаются с этим талантом. Твоя мать – протеже по заклинаниям. Она была первым протеже за последние 100 лет. Последний протеже по зельеварению изменил всю эту науку, сказал Люциус. «Значит, я одарен в заклинаниях и трансфигурации», тихо произнес Поттер. «Да, и я могу предположить, что ты получил большую часть способностей в заклинаниях от своей матери, а твой отец хорошо знал трансфигурацию. Помню, мне кто-то говорил, что он был одним из лучших студентов Минервы Макгонагалл», сказала нарцисса. «Минерва Макгонагалл, это имя мне знакомо», заметил Гарри. «Оно было в твоем письме из Хогвартса. Макгонагалл – заместитель директора и преподаватель трансфигурации. Она тот анимаг, о котором я рассказывала», – пояснила Тонкс. «А так, значит, мне не нужно будет ходить на эти уроки?» – спросил Поттер. «Нет, но ты можешь ходить на них со старшими курсами, если профессора позволит», – строго сказала миссис Малфой. Гарри удивился, что заставило женщину так сильно возмутиться. «Прости, Гарри. Просто ты понятия не имеешь, как удивили меня твои способности. То, что ты одаренный, не означает, что ты можешь не ходить на уроки. Ты просто будешь быстрее и легче других осваивать заклинания. Но ты должен изучать теорию, чтобы научиться сложным заклинаниям, и у тебя они будут получаться так же легко. Если будешь хорошо учиться, то, наверное, сможешь стать мастером заклинания и трансфигурации еще во время учебы в Хогвартсе», сказала женщина. «Это, по крайней мере, объясняет то, как ты смог выполнить заклятие левитации с первой попытки», сказал Драко. «Ну да, я думаю, вы правы», застенчиво сказал мальчик. «Извините, Смиты забронировали эту комнату на 2 часа, и мы должны вернуть ее в исходное состояние», послышался голос гоблина со стороны двери. «Да, я думаю, нам лучше уйти», сказал Люциус. Выйдя из банка, мистер Малфой протянул портал Тонкс и Гарри. «Хорошо, когда будете готовы, скажите Портус». «Да, сэр», — хором ответили дети. «Гарри, я поговорю с букинистом и узнаю, может ли он найти что-нибудь о магах теней. Если найдет, я пошлю тебе сову», — сказал Малфой-старший. «Спасибо, сэр. Я заплачу за все книги, которые вы найдете», — поблагодарил Поттер. «В этом нет необходимости, Гарри. Но все равно спасибо», — с улыбкой сказал Люциус. «О, Гарри, нам пора возвращаться домой. Мама сказала, что вернется к обеду», — сказала Нимфадора. «Ну, тогда до свидания», — произнес Поттер. «Кузина Тонкс, Гарри, вы наши друзья. Отец дал вам портал в Малфой Мэннер. Если захотите попрактиковать заклинание, то обязательно приходите. Отец сказал, что мы можем использовать манекены для практики боевых заклинаний, а для трансфигурации – мышей. Их мы можем поискать в саду», – решительно сказал Малфой-младший. «Мы обязательно зайдем, Драко. Не волнуйся», – сказала Дора, прежде чем взяла Гарри за руку и произнесла: «Портус». Секунду спустя Поттер почувствовал рывок в области пупка, и через мгновение они появились на кухне Тонкс, дом Тонксов, Сурри. Следующие несколько недель Гарри постоянно тренировался. Нимфадора решила, что раз Поттер одарен в заклинаниях и трансфигурации, то он просто обязан прочитать каждую книгу из семейной библиотеки Малфоев по этим предметам. Удивительно, но у Гарри не было с этим проблем. Оба предмета ему понравились. Когда мальчик узнал, что одарен в этих областях магии, он захотел как можно глубже изучить их. Поэтому, как только вернулся из Гринготтса, расправился с заклинанием левитации и быстро прочитал учебники по заклинаниям за первый курс. Люциус был прав, сказав, что Поттеру всего лишь нужно следить за движением палочки и произношением заклинания для получения желаемого результата. Гарри решил, что трансфигурация труднее заклинаний, но все чары выполнял на отлично. Мистер Малфой очень ответственно отнесся к практике заклинаний в Малфой Мэннере и даже дал список заклинаний, которые они должны были выучить. Гарри обнаружил, что все боевые заклинания у него получаются очень быстро. Тонкс и Драко тоже все схватывали на лету, и вскоре у всех троих появился довольно внушительный список изученных заклинаний. В него входили такие заклинания, как призывающие заклинания Акция, заклинание воды Агуаменти, отпирающие заклинания Элохомора, запечатывающие заклинание Коллапортус, обезоруживающие заклинание Экспеллиармус, замораживающие заклинание Фризус, заклинание огня Инсендиа, заклинание ватных ног Импедимента, пчелиный сглаз и отменяющие заклинание Финити. Дора уже знала несколько заклинаний из тех, что они собрались учить, но некоторые из них, например, призывающие и обезоруживающие заклинания, были для нее новыми. Дети весело проводили свободное время за практикой дуэлей. Тонкс как дуэлянта стали бояться после того, как она применила к Драко пчелиный глаз из-за того, что он назвал ее Нимфодорой. Пока мальчик корчился на полу от боли, девочка подошла к нему и любезно сообщила, что если он когда-нибудь назовет ее так в школе, то проведет в больничном крыле неделю. Малфой-младший внял ее словам и больше никогда не называл ее по имени. Единственным минусом их тренировок было то, что они не могли остаться в Малфой-Мэннере надолго. Миссис Малфой сказала, что они не должны пока сообщать о своих отношениях миссис Тонкс. Гарри знал, что Дора полностью согласна с нарциссой. Однажды он завел беседу о родственниках Нимфодоры с миссис Тонкс, и та быстро сменила тему. Поэтому им пришлось изучать магию, когда Андромеда была на работе. Ребята не могли обедать в поместье Малфоев, потому что иногда миссис Тонкс приходила на обед домой. На выходных они читали книги и практиковали заклинания у себя в комнате. Поэтому Поттер был очень удивлен, увидев в субботу Филина Малфоев с письмом от Драко, который требовал, чтобы они прибыли в поместье. «Что ты об этом думаешь?» – спросил Гарри. «Ну, мы можем сказать маме, что сегодня идем в город», – ответила девочка, пожав плечами. Дети быстро сбежали по лестнице и увидели миссис Тонкс, сидящей за столом и пьющей кофе. «Доброе утро, мама», – поздоровалась Нимфодора с улыбкой. «Привет, дорогая, что вы сегодня собираетесь делать?» – спросила волшебница. «Ну, мы хотели сходить в город за покупками», – очень взволнованно сказала Дора. «О, Гарри, надеюсь, ты не согласился?» – улыбаясь, спросила женщина. «А что?» – спросил мальчик. «Ха, дорогой, моя маленькая Нимфодора любит ходить за покупками, а в магазине одежды она превращается в маленького демона», – сказала миссис Тонкс с улыбкой. «Мам», – возмущенно протянула Дора. «Дорогая, это правда. Это не ее вина, Гарри. Ей просто нравится подбирать одежду к разным прическам. Надеюсь, я увижу вас здесь хотя бы через час после закрытия последнего магазина», — усмехнулась женщина. «Мама, это нечестно. Я не виновата, что разные рубашки лучше подходят к разным цветам волос», — надулась Тонкс. Гарри не мог не посмеяться над выражением лица подруги. «Осторожно, Поттер», — прорычала девочка. «Полегче, Тонкс, я уверен, что ты не настолько плоха», — сказал Гарри, улыбаясь. «Надеюсь, ты найдешь что-нибудь новенькое, дорогая. Я хочу увидеть вас здесь до 20:00», — сказала миссис Тонкс с широкой улыбкой. Нимфодора только тяжело вздохнула и с негодованием вытащила друга из дома. Когда они оказались в переулке, Дора достала портал, и секунду спустя они переместились в Малфой Мэнор. Малфой Мэнор, местоположение неизвестно. Дети упали друг на друга у входа в поместье Малфоев. «Ой, почему мы везде приземляемся нормально, а при перемещении в Мэнор всегда падаем?» — расстроенно протянул Поттер. «Все просто, Гарри. Защита не дает вам приземлиться нормально», — сказал Люциус, входя в комнату. «О», — произнес Поттер, потирая голову. «Как долго вы сможете тут пробыть?» — спросил Драко, стоя у двери. «Тонкс сказала маме, что мы пошли по магазинам», — сказал Гарри с улыбкой. «О, это значит несколько часов?» — спросил Малфой-младший. «М вообще-то намного дольше», — улыбаясь, произнес Поттер. «Вам нужно столько времени, чтобы сходить по магазинам?» — спросил друг удивленно. «Драко, я думаю, что кузине это передалось от твоей матери», — с усмешкой сказал мистер Малфой. «И ты еще говоришь, что мне нужно много времени», — произнесла Нарцисса, входя в комнату. «М, ничего, дорогая, но ты можешь, М, короче, тебе нужно на это много времени», — нерешительно сказал мужчина. «Я не виновата, что разные наряды выглядят лучше с различными прическами и цветами», — резко ответила его жена. «Спасибо», — воскликнула Тонкс. Миссис Малфой улыбнулась племяннице, а все мужчины в комнате вздохнули с облегчением. За прошедший месяц Гарри быстро понял, что Нимфодора и Нарцисса всегда проявляют характер, защищая метаморфические способности. «Итак, Люциус, зачем мы здесь?» — попытался сменить тему Поттер. «Ах да, я нашел человека, утверждающего, что он обладает некоторыми знаниями о магах теней», — с улыбкой сказал мистер Малфой. Гарри с трудом смог сдержать волнение. «Вы серьезно? Он придет сюда, когда я смогу с ним встретиться? Чего вам стоила встреча? Я верну все деньги, сколько потребуется», — засыпал вопросами мужчину мальчик. «Расслабься, Гарри, пожалуйста. Мы договорились встретиться в Лютном переулке. Ему принадлежит ювелирный магазин. По крайней мере, он так выглядит. На самом деле, этот человек продает темные артефакты. Через 30 минут мы должны встретиться с ним. Он закроет свой магазин на обед. Что касается денег, не волнуйся об этом. Я убедил министра Фаджа подписать один законопроект, который повышает налоги, и мне идет часть от них», — сказал Малфой-старший. «А Дора и Драко могут пойти с нами?» — спросил Поттер. На мгновение Люциус задумался. «Хорошо, Тонкс, если ты можешь изменить свою внешность и рост так, чтобы выглядеть более страшной, тогда да, ты можешь пойти. Извини, Драко, но пока ты недостаточно хорошо колдуешь, я не хочу, чтобы ты шел с нами. А твоя кузина и Гарри могут стать более опасными с помощью метаморфа магии», — ответил мистер Малфой. «Я понимаю, отец», — без энтузиазма сказал Драко. «Не волнуйся, друг. Независимо от того, что мы узнаем, ты будешь первым, кому мы расскажем», — сказал Гарри с улыбкой. Это, кажется, немного взбодрило мальчика, и он кивнул. «Хорошо, вам двоим нужны черные плащи, чтобы скрыть лица. Несмотря на использование метаморфических способностей, люди в Лютном переулке могут узнать вас», — сказала Нарцисса. Дети понимающе кивнули. Несколько минут спустя миссис Малфой принесла плащи. Поттер надел плащ и повернулся лицом к подруге. Он увидел чистый ужас на ее лице. «Тонкс, что случилось?» — спросил Гарри. Глаза Нимфодоры становились все шире и шире, и она начала заикаться. «Га-га, Гарри, посмотри на себя». Поттер повернулся к Малфоям, но те отшатнулись от него. «Что такое?» — требовательно спросил мальчик. Малфой-старший вынул палочку и наколдовал большое зеркало. Поттер заглянул в него и судорожно выдохнул. Там, где должно было быть его лицо, была чернота, а единственным признаком того, что под плащом находится голова, была пара глаз, пылающих ярко-зеленым цветом. «Мерлин, отец, я не думаю, что у Гарри будут проблемы, даже если он пойдет в Лютный переулок один», — сказал Драко. «Плащ зачарован, Люциус?» — нерешительно спросила Нарцисса. «Нет, Гарри использовал какую-то неизвестную форму магии. Я не знаю, что это», — со страхом в голосе сказал мистер Малфой. «Ты ужасен, Гарри», — сказала Дора с ухмылкой. Поттер поймал игривый настрой девочки и повернулся к ней лицом. С помощью способностей метаморфа он стал немного толще и начал расти. Достигнув высоты 5 футов и 7 дюймов 5, примерно 170 сантиметров, он перестал меняться и шагнул в сторону подруги. Та пыталась не закричать от страха. Гарри наклонился так, чтобы его и девочки лица разделяли всего лишь несколько дюймов. Он ухмыльнулся и, сузив глаза, крикнул: «Бу!» Подруга резко вскрикнула, а затем засмеялась. «Это не смешно», — сказала она, пихнув его в грудь. Поттер только посмеялся. «Я думаю, это весело, Тонкс. Тонкс, надевай свой плащ, иначе вы опоздаете», — сказал нарцисса, посмотрев на часы. Нимфадора быстро надела плащ и начала изменяться. Ростом она стала около 5 футов и 5 дюймов 6, около 168 сантиметров. Малфой-старший наложил заклятие затемнения на ее капюшон, чтобы никто не смог увидеть лицо. Все трое взялись за портал и исчезли в голубой вспышке. Дырявый котел, Лондон. Компания приземлилась у входа в дырявый котел и вошла в бар. Как только они оказались внутри, их заметили люди. Гарри увидел, как некоторые из них засунули руку в карман мантии, ожидая неприятностей, но Люциус не обратил на них внимания. Втроем они вышли на задний двор бара, где открыли проход в косой переулок. Потом прошли арку и направились к лютному переулку. Поттер отметил, что в отличие от косого переулка лютный почти не был освещен. Несколько женщин в плащах решили подойти к ним, и Гарри заметил, как мистер Малфой потянулся за палочкой. Мальчик просто повернул голову к приближающимся фигурам, и его глаза загорелись ярко-зеленым цветом. Женщины остановились, а потом вернулись туда, где сидели. Поттер услышал, как Нимфадора с облегчением вздохнула, а Малфой-старший усмехнулся. «Это полезный талант, Гарри», — сказал Люциус, и они пошли дальше. Поттер усмехнулся. Он старался не переигрывать, но прилагал все усилия, чтобы выглядеть максимально угрожающим. У него хорошо получалось. Каждый прохожий обходил их группу стороной. После 10-минутной прогулки они остановились перед вывеской, гласившей: «Волшебные драгоценности свина». Мистер Малфой открыл дверь, и дети быстро вошли вслед за ним. «Добро пожаловать», — нерешительно поприветствовал их человек за прилавком. Малфой-старший сбросил капюшон, и мужчина облегченно вздохнул. «О, мистер Малфой, вы немного рано. Майкл сказал мне, что вы придете в 2. Дайте мне несколько минут, чтобы закрыть магазин». «Конечно, Джонас», — искренне ответил Люциус. Мужчина быстро вышел из-за прилавка, и, пока он закрывал дверь, мистер Малфой обратился к Гарри и Дори. «Не снимайте капюшоны». «Да, сэр», — хором ответили дети. «Мистер Малфой, прошу вас следовать за мной. Я отведу вас к свину», — сказал человек по имени Джонас. Малфой-старший последовал за ним, сопровождаемый Поттером и Тонкс. Мужчина остановился перед картиной с изображенной на ней уродливой женщиной с большим рубином. Он направил палочку на рубин и сказал: «Бизнес, золото». Портрет отъехал в сторону, открыв проход в большую комнату, освещенную факелами. Джонас позвал их, и они пошли за ним. Едва портрет закрылся, Гарри хотел что-то сказать, как вдруг с другого конца комнаты раздался голос пожилого человека. «Люциус Малфой, наш общий друг сказал, что вы спрашивали о магах теней». «Да», — ответил Люциус. «Тогда присядьте. Рассказав вам эту информацию, я освобожусь от того долга, который должен нашему общему другу». «Спасибо, Свен», — сказал мистер Малфой. Человек по имени Свен хихикнул. «Благодарности не нужны, Люциус. Я обожаю говорить об этом. Я дал бы вам информацию бесплатно». «Хорошо, может, не бесплатно, но разговор о моем увлечении – гораздо лучший способ искупить мой долг, чем то, что я ожидал», – сказал Свен. Поттер сел рядом с Малфоем-старшим, и внимание Свена немедленно переключилось на него. Гарри почувствовал, как взгляд человека впился в его лицо. Глаза Поттера вспыхнули зеленым, и человек немедленно вскочил, как от удара. «Призрак Мерлина, Люциус, а он, маг теней, настоящий маг теней», — в шоке сказал Свен. «Мы знаем об этом, но не знаем, какие последствия это влечет за собой. К моему удивлению, букинисты контакты в министерстве не смогли дать хоть какую-то информацию об этом», — сказал мистер Малфой. «Да они и не нашли бы ее, ведь настоящих магов теней не было уже 900 лет», — сказал Свен со страхом в голосе. «Почему? Я знаю, что маги стихии редки, но они появлялись не так давно. Насколько я помню, темный лорд нашел мага воды за очень короткий срок», — сказал Малфой-старший. «Есть огромное различие между магами теней и элементалями. Рождается очень много детей, способных стать ими, но из-за декретов министерства о жестоком обращении с детьми и универсальных законов об обращении с заключенными, принятых Советом волшебников в 1283 году, не появляется ни одного мага теней, сказал Свен. Жестокое обращение с детьми, обращение с заключенными, что вы имеете в виду? Спросил встревоженный Люциус. Чтобы развить у волшебника или ведьмы магию теней, их обычно содержат в темнице или в камере пыток с рождения. Ребенок должен быть буквально окружен темнотой в течение большей части его жизни. Только люди, живущие в темноте и полностью изолированные от других, могут достигнуть необходимого единения с тенью. Маги теней впервые были обнаружены во время господства Фараса в Египте. Легенда гласит, что если у ребенка есть талант к магии теней, он должен содержаться во тьме, независимо от его желания, и к нему должны строго относиться. Тогда тени придут и успокоят его. Они пошлют ему собеседников. Большинство из них – это существа, которые являются частью тьмы, такие, как мухи, пауки. «Пауки», – тихо произнес Гарри. «Да», – печально сказал Свен, – «пауки могли быть собеседниками». Легенды гласят, что если ребенок относится к ним как к собеседникам, то тени сочтут его достойным владеть силой тьмы, чтобы прекратить его или ее мучения. Свен замолчал и повернулся к мальчику. «Мне жаль, независимо от того, через что вы прошли, это, наверное, было ужасно». Поттер только посмотрел на мужчину, разгневанный тем, что тот так легко говорит о его детстве. Но часть его отметила, что мужчина прав. 10 лет он влачил жалкое существование в своем чулане под лестницей в компании пауков. Гарри заметил, что мистер Малфой Тонкс смотрит на него, и почувствовал запах жалости, исходящий от них. «Продолжайте. Какими способностями владеет маг теней?» — рявкнул Поттер на Свина. «Ах да, вы уже знаете про одну способность. То, что вы делаете с плащом, называется смешивание. Маги теней способны полностью исчезнуть в тени. Вы хотите, чтобы люди видели ваши глаза, и те видят, иначе глаза тоже смешались бы с тенью. Другая способность, которой владеет маг теней, это перемещение с помощью тени. Маги могут исчезнуть в тени и переместиться сразу на сотни, если не на тысячи, миль. Когда тень окутывает землю, маг теней может перемещаться туда. Из того, что я знаю о том, как это происходит, маг смешивается с тенью, и он или она исчезает в тени ину. Я думаю, что не смогу объяснить это. Вы просто перемещаетесь туда, где есть тень. Это удивительный талант, сказал Свен. Значит, он может перемещаться подобно Смеркутам 7. Смеркут – это редкое существо, которое встречается исключительно в местах с тропическим климатом. С виду похоже на черный плащ в полдюйма толщиной, бывает толще, если только что поймала и еще переваривает жертву. Ведет ночной образ жизни, во время охоты стелится над самой землей, спросил Малфой-старший. Маги теней могут управлять смеркутами. Смеркуты настолько редки в Англии из-за того, что один из последних магов теней повел их за собой для нападения на противника в тропическую Индонезию. Он был побежден, и смеркуты не вернулись назад, сказал Свен с усмешкой. Он может управлять смеркутами, выдохнула Нимфодора. Да, молодая мисс, если немного потренируется. Главное различие между способами перемещения мага теней и смеркута, Люциус, в том, что маг может быстро перемещаться туда, где есть тень, а смеркуты не могут перемещаться так далеко и быстро, сказал Свен. Откуда вы так много знаете о магах теней? Мрачно спросил Гарри. Свен рассмеялся и вынул маленькую книжку из кармана. Это личный дневник Маркуса Дераши, моего дальнего предка и последнего мага теней. Его мать попала в плен во время восстания гоблинов. Она была на 8-м месяце беременности, и Маркус родился в гоблинской тюрьме. Он жил там первые 7 лет своей жизни, а на 8-й день рождения проявились его способности. Он освободил всех заключенных и убил всех гоблинов. После того инцидента гоблины больше не брали пленных во время войны, сказал Свен. Поттер с жадностью посмотрел на дневник, и, к его большому удивлению, Свен положил его на стол и пододвинул к нему. «Наверное, вам он будет нужнее, чем мне». Зеленые глаза Гарри, наверное, выдали его недоверие, потому что Свен улыбнулся и сказал, «Возьмите это, молодой человек, я старый могу научиться очень немногому, вы же сможете извлечь больше выгоды из дневника моего предка». «Спасибо», — сказал мальчик, взяв дневник. «Полагаю, наши дела на этом закончены», — нерешительно сказал мистер Малфой. «Я тоже так думаю». «Спасибо, Люциус, я никогда не думал, что у меня будет возможность передать свои знания настоящему магу теней», — сказал Свен. Портрет позади них открылся, и троица покинула комнату. «Гарри, начало Тонкс». «Нет, не здесь», — рявкнул Поттер. Малфой-старший все понял и дал им портал. Гарри схватил его, и мгновение спустя все трое переместились в Малфой-Мэннер. Поместье Малфоев, местоположение неизвестно. Гарри появился в Малфой-Мэннере и, что удивительно, не упал на пол. «Эй, Гарри, я убедил маму включить тебя и Тонкс в систему защиты. Теперь вы не будете падать лицом вниз», — сказал Драко с ухмылкой. Поттер проигнорировал его, сел на диван и закрыл лицо руками. «Я не хочу обсуждать это. Теперь они все подумают, что я слаб. Никогда больше я не позволю причинить мне боль. Я буду силен и отплачу Дурслим их же монетой. Интересно, кто такие смеркуты? Судя по реакции Доры, они, наверное, противные. Я натравлю несколько таких на Дурслей. Да, это ирония, испытать на них талант, который появился благодаря им». «Гарри», — нерешительно позвала девочка. «Что?» — рявкнул Поттер. «Гарри, ты хочешь поговорить об этом?» — спросила Нимфодора, игнорируя его резкий тон. «Поговорить о чем? Что произошло? Вы узнали что-нибудь, что вам сказали?» Посыпался град вопросов от Малфоя-младшего. «Драко, помолчи», — сказал Люциус тоном, не терпящим возражений. Мальчик затих и только сейчас заметил, с каким видом сидел его друг. «Гарри, пожалуйста, скажи что-нибудь. Дамблдор хочет отправить тебя назад к тем людям». «Мама так сказала», — сказала Тонкс с мольбой в глазах. «Хорошо», — мрачно произнес Поттер. «Гарри, нет, я хочу вернуться. Я покажу им, что их место у моих ног, Тонкс», — злобно закричал Поттер, выделяя каждое слово. «Вы хотите мести, хозяин?» — прошипел Салазар. «Да, я накажу своих родственников. Заставлю их молить о смерти», — шипел Гарри. «Тогда я помогу вам, я съем их трупы», — мрачно прошипел Салазар. «Благодарю тебя, мой друг, у нас будет время для нашей мести. Когда я расскажу кроликам, как Дурсли относились ко мне, они сами захотят их убить. Но я не могу позволить этому произойти, я сам расправлюсь с ними. Тогда не говорите кроликам, я боюсь, это будет нелегко, мой друг», — печально прошипел мальчик. «Очень хорошо, хозяин. Скажите им, что если они захотят убить маглов вместо вас, то я укушу их», — серьезно прошипел Салазар. Поттер засмеялся. «Я скажу им, друг, спасибо. Гарри, что случилось?» — спросила Нарцисса. «Прежде чем я начну свой рассказ, я хочу поставить вас в известность, что Салазар укусит любого, кто попытается навредить Дурслим. С ними буду разбираться я». «Ясно», — сказал Поттер таким тоном, что сам не понял, откуда он у него взялся. «А хорошо, Гарри», — нерешительно произнесла Нимфодора. «Согласен», — сказал Люциус. «Хорошо», — ответил Драко. Миссис Малфой колебалась несколько секунд, но в конечном итоге тоже согласилась. «Хорошо, отвечаю тебе, Драко. Он ответил на все мои вопросы, и даже больше. Он рассказал, что за последние 900 лет не было ни одного мага теней. Он объяснил это тем, что декреты Министерства о жестоком обращении с детьми положили конец появлению магов теней», — сказал Поттер. Гарри замолчал, и секунду спустя Драко взревел. «Что? Что ты имеешь в виду? Ты тебя? Да, да, великого Гарри Поттера избивали каждый день, прожитый у Дурсли, который он мог вспомнить. Он был вынужден жить в чулане под лестницей, где его единственными друзьями были пауки», — закричал мальчик и, к всеобщему шоку, начал безостановочно смеяться. «Гарри, ты в порядке?» — спросила сильно испуганная Дора. «Ох-ох, да, Тонкс», — сказал Поттер, а тем временем слезы начали течь по его лицу. Было странно наблюдать, как мальчик истерично смеется со слезами на лице. «Ох, какая ирония!» — выкрикнул Гарри. «Гарри, друг, ты уверен, что в порядке?» — нерешительно спросил Малфой-младший. «О, я в порядке, Драко. Я собираюсь убить этих ублюдков, вернув им каждый момент моего унижения», — сказал Поттер и снова истерично засмеялся. Нарцисса внезапно подошла и обняла его. «Ша-ша-ша, все в порядке, Гарри, успокойся», — успокаивающе прошептала она. Смех Поттера медленно сменился тихими всхлипываниями, разносящимися эхом по поместью. «Спасибо, Нарцисса, мне это помогло. Тонкс, ты знала об этом?» — пронизывающе спросил мистер Малфой. «Он не терпел жестокого обращения с детьми. Да, он убивал детей, борясь за темного лорда, но все они были жертвами войны». Мысль о Гарри Поттере, над которым издевались его родственники, маглы, приводило его в бешенство. Ну да, но не все, дядя Люциус. Моя мама и я нашли его, избитого, в кустах, но это сделали дети. Потом мы отвели Гарри домой и услышали, как дядя избивает его. Тогда мы решили вытащить его из дома. Он выглядел ужасно. «Гарри, он делал это с тобой каждый день?» – спросила девочка, и по ее лицу потекли слезы. «Да, он всегда находил причину ненавидеть меня. Я помню свой первый табель успеваемости из начальной школы. Тогда у меня были оценки лучше, чем у Дадли. Дядя бил меня больше 2 часов из-за того, что я обманываю учителей. В конце концов, я потерял сознание и проснулся в своем чулане. Я сидел там без еды 4 дня. Когда меня, наконец, выпустили и я вернулся в школу, то узнал, что получил 0 по всем тестам. Мой дядя сказал, что я убежал из дома. Я должен поговорить с этими маглами». Поднявшись, сказал Малфой-старший и уже собирался уйти, как Салазар быстро соскользнул с плеча хозяина и в мгновение ока оказался перед Малфоем, угрожающе зашипев. Он сказал, что мстить должен я и только я. «Я с ним согласен, Люциус», — мрачно сказал Поттер. «Гарри, но следующим летом у тебя будут знания только 1-го курса», — произнес мистер Малфой. «Люциус, кто такие смеркуты?» — мрачно спросил Поттер. Все в комнате затаили дыхание. Гарри заметил, как побледнели лица Нимфодора и Малфоя-старшего. «Хорошо, это существа, которые живут во тьме. Они вызывают самые плохие воспоминания у человека. Так они заставляют человека молить о смерти. И когда воспоминания становятся слишком страшными и человек умирает, они съедают его полностью», — с дрожью ответил мистер Малфой. «Ну, думаю, это будет подходящим наказанием, если я запру своих родственников в чулане с несколькими смеркутами, а не с вами», — угрожающе произнес мальчик. «Гарри, это прекрасная идея, но смеркутов очень мало, и в основном они обитают в тропиках», — сказал Драко. «Маги теней могут управлять смеркутами, Драко», — пояснил Поттер. Челюсти Нарцисса и Драко синхронно упали на пол. «Мерлин», — вместе сказали они. «Итак, Люциус, я сам позабочусь о своих родственниках». Малфой-старший посмотрел на ядовитую гадюку напротив него. «Хорошо, Гарри», — мягко сказал мистер Малфой. «После того, как покончишь со своими родственниками, можешь остаться в Малфой-Мэнере вместе с нами. Я это очень ценю», — сказал Поттер с улыбкой. Следующие несколько часов Гарри провел, рассказывая все, что узнал о магах теней, Драко и Нарциссе. Около 19:30 Поттер и Тонкс решили, что пора возвращаться домой, и с помощью портала переместились на задний двор дома Тонксов. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить все это, Гарри. Я поняла, почему ты ненавидишь маглов», — тихо сказала Нимфодора. «Спасибо, Тонкс. Гарри?» — спросила Дора. «Да, когда ты будешь разбираться со своими родственниками, можно я пойду с тобой?» «Зачем?» «Затем. То, что они делали с тобой, это так ужасно, а ты мой лучший друг, мой первый друг, и я не встретила бы Драко, тетю Нарциссу и дядю Люциуса без тебя. Я хочу убить их вместе с тобой. Ты не будешь пытаться остановить меня?» «Нет», — твердо ответила девочка. «Тогда да, ты можешь пойти со мной, когда я буду говорить им до свидания». «Спасибо», — сказала Тонкс, открывая входную дверь. «О, вы уже вернулись, Нимфодора, ты что-нибудь подобрала себе?» — спросила миссис Тонкс. «Нет, мама, я не нашла ничего, чтобы мне понравилось», — сказала Дора, садясь. Глава 6. Хогвартс. Гарри проснулся 1 сентября немного взволнованным. «Сегодня я иду в Хогвартс. Я иду в школу волшебства», — думал он. Мысль о том, сколько магии было вокруг него за последние пару месяцев, до сих пор немного пугала. Последняя неделя лета прошла очень интересно. Большую часть времени он читал дневник последнего мага теней, Маркуса Дерроши. Этот мужчина был либо гением, либо ненормальным. Половина его дневника содержала темные заклинания, которые мог выполнить только маг теней. Они были невероятно сложны, и Гарри понял, что не может выполнить ни одно из них. Так как эти заклинания для более высокого уровня магии, чем у него, он начал читать заметки о способностях магов теней. Каждую ночь Поттер практиковал свои теневые способности и был счастлив, ведь они, как Парсилтанка и Метаморфомагия, были его вторым «я». Он мог смешиваться с тенями, становясь полностью невидимым. Перемещение с помощью тени было более трудным, хотя он и пробовал перемещаться только в своей комнате. В первый раз, когда он попробовал подобное перемещение, с ним произошел маленький несчастный случай из-за Тонкс. Флешбэк. Гарри обошел всю комнату и выключил свет. Было 10 часов вечера, и свет проникал внутрь только через окно. Мальчик прошел в угол и сосредоточился, чтобы исчезнуть. Поттер почувствовал знакомое покалывание в теле, возникающее при смешивании с тенями. Когда он открыл глаза, чтобы посмотреть на себя, то уже полностью слился с тенью. Мальчик закрыл глаза и сосредоточился на перемещении. Делать это было намного тяжелее, чем говорить об этом. Когда кто-то смешивается с тенью для теневого перемещения, он теряет свое физическое тело. Согласно записи Мраши, нужно думать о себе как о тени, нужно точно представлять, как двигается тень. Это смутило Гарри. Перемещаться как тень, в конце концов, он представил себя гигантским черным облаком, которое может проплывать сквозь стены. Как только Поттеру удалось превратиться в облако, комната предстала перед ним в серых и черных тонах. Гарри понадобилась минута, чтобы привыкнуть к новому зрению. Это было странно. Мальчик знал, что его глаза закрыты, но все же он мог видеть и что он видел. Поттер видел тысячи мелких линий, соединенных с тенями, он мог почувствовать каждую из них. Он прошел по одной из линий сквозь стену. Мальчика поразило то, что его способности на этом не заканчивались. Когда он проходил сквозь стену, то еще мог видеть потолок, пол, саму стену и остальную часть комнаты. Гарри медленно соединился с тенями и быстро промчался с их помощью по всей комнате. Он испытал чувство, которое не ощущал ни разу за всю свою жизнь. Он был свободен. Поттер проплыл сквозь стену и уже через секунду летал по всему этажу. Когда он пролетал под кроватью, его чувства взорвались. Тысячи линий расплылись, и он понял, что в полной темноте линии так плотно сплетены, что он уже не может отличить одну от другой. Он вылетел из-под кровати, когда дверь в комнату открылась. Гарри увидел Тонкс, стоящий в ступоре на пороге. Мальчик не знал, на что похож, когда перемещается по теням, но, наверное, выглядел он интересно. Поттер полетел к потолку. Он был около люстры, когда Нимфадора щелкнула выключателем. Мальчик закричал. Свет двинулся к его лицу или к тому, что было его лицом. Он попытался раствориться в одной из теней в углу, но свет успел достигнуть тени, к которой он летел, и та исчезла. Момент и линия, по которой он перемещался, тоже исчезла. Гарри почувствовал, что его вырвало из формы тени. Он упал на кровать, та спружинила, и, еще раз подлетев, мальчик растянулся у ног Доры. «Ах, Тонкс, зачем ты включила свет?» – простонал Поттер. «О, Мерлин, извини, Гарри, я так испугалась. Я увидела, как что-то большое и темное пролетело под твоей кроватью, и запаниковала. Это был ты, не может быть. Ты освоил перемещение с помощью тени. На что это похоже?» – спросила девочка. «Ну это так классно, конечно, если тень, по которой ты перемещаешься, не исчезнет», – ответил Гарри, потирая голову. «Это произошло, когда я включила свет. На что это похоже?» — снова спросила Нимфадора. «Ну я видел всю комнату в различных оттенках серого цвета. Тут были тысячи небольших линий, исходящих отовсюду, и я просто понял, что могу перемещаться по ним. Это удивительно. Ты летишь, и ничто физическое не может тебя остановить. Когда ты включила свет, у меня заболело сразу все тело. Я заметил одну оставшуюся теневую линию и попытался пролететь по ней, но свет догнал меня. Он дошел до линии, и она исчезла, а я упал на пол», — сказал мальчик. «Гарри, ты хочешь сказать, что пытался убежать от света, когда я его включила?» — испуганно спросила Дора. «Да, а что?» — сказал Поттер. «Гарри, смотри, как быстро освещается комната», — сказала девочка, быстро выключив и включив свет. Она осветилась мгновенно. «Ты должен был двигаться с невероятной скоростью, чтобы убежать от света, распространяющегося по комнате», — ответила Тонкс. «Ничего себе, я даже не заметил, что так быстро перемещаюсь», — с усмешкой сказал мальчик. Конец флешбэка. Единственной способностью мага теней, которую Поттер еще не испытал, была способность управлять смеркутами. Мистер Малфой запретил ему даже пытаться делать это, пока он не освоит заклинание Патронуса, которое может убить смеркута. В дневнике Дераши описывал призыв смеркутов как очень трудный ритуал. Он утверждал, что для призыва смеркута маг теней должен превратиться в тень, а его магия полностью слиться с тенями. Эта подсказка была в одной из многих интересных заметок в дневнике Дераши. «Гарри, вставай, вставай, вставай!» — закричала Нимфадора, барабаня в дверь. «Салазар, ты готов?» — спросил мальчик. «Мне не нравится просыпаться так рано», — «Хозяин», — раздраженно прошипел Салазар, — «только один раз. Я думаю, ты сможешь поспать в поезде. Я не буду спать в поезде. Там будет очень шумно, и там будет кролик. Я должен напугать его». «Зачем ты мучаешь Драко?» — спросил Поттер. «Его очень легко напугать, хозяин. Я считаю, что это очень смешно». Мальчик только покачал головой. «Если бы змеи могли смеяться, то Салазар сейчас бы хихикал». «Хорошо, мой друг», — сказал Гарри. «Первый этаж, дом танксов, Сурри». Поттер спустился по лестнице и увидел, как Дора поскользнулась. Девочка упала на пол и растянулась на нем, как коврик. «Черт побери!» — вскричала Нимфодора. «Успокойся, дорогая», — сказала миссис Тонкс, указав палочкой на сундук. «Пак, все вещи Тонкс быстро сложились в сундук». Гарри ударил себя по лбу. «Это сэкономило бы так много времени», — простонал он. Миссис Тонкс засмеялась. «Да, ну а теперь подъем, милые мои. Мне нужно отвезти вас на вокзал Кингс Кросс к 11:00. Дети быстро вышли за ней из дома и положили свои сундуки в расширенный волшебством багажник автомобиля. До Кингс Кросс они добрались совершенно спокойно. Поттер прикусывал язык каждый раз, когда Салазар рассказывал ему о замеченных на обочине вещах, которые хорошо бы съесть на обед. Мальчик заставил себя не спрашивать своего фамильера, как тот может съесть дикобраза. Когда они прибыли, Гарри вынул из машины оба сундука. Миссис Тонкс подвела их к барьеру, где стояли рыжие подростки. Поттер заметил, как напряглась Нимфодора, увидев их. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Близнецы Уизли», — мрачно ответила девочка. Мальчик посмотрел на близнецов с рыжими волосами. Он уже хотел подойти и проклясть их, как почувствовал, что Дора схватила его за плечо. Он повернулся к ней, а она просто улыбнулась и шепнула. Потом Гарри тоже улыбнулся и кивнул. Они прошли через барьер и увидели массивный локомотив времен 19 века 8, в оригинале 18, но тогда еще не было подобных поездов, прим, переводчика. Поттер почувствовал, как его глаза полезли на лоб. «Пошли, Гарри, нам нужно найти купе», — сказала Тонкс, потянув его к поезду. Найдя пустое купе в конце вагона, они положили свои сундуки на полки и вышли из поезда, чтобы попрощаться с миссис Тонкс. «До свидания, миссис Тонкс», — с улыбкой произнес мальчик. «До свидания, дорогой», — ответила та, обняв его. «До свидания, мама», — сказала Нимфодора, и была также заключена в объятия.